Уже сотни лет, а может даже тысячи лет, я бы сказал, люди в церкви до сих пор спорят насчет такой темы, как деньги, десятина, приношение. Нужно, не нужно приносить. Закон это какой-то, не закон это. В средствах массовой информации вы можете увидеть сейчас страшилки, что людей загоняют в секты, их обязывают приносить десятины, 10%. Заставляют их это делать, и люди в шоке, люди боятся, даже это слово страшное какое-то стало, десятина, ничего себе, это что это такое, откуда все это берется, вообще откуда у церкви финансовые какие-то потоки, откуда церковь берет деньги, может это какая-то скрытая организация есть, может быть церковная мафия, куда деньги идут, куда вообще они уходят, кто их тратит, кто имеет право их тратить, вообще... Эти вопросы интересуют людей, и особенно те, которые хотят, может быть, в церковь ходить или заходят в церковь, и они не знают, им никто не говорил об этом. Вот сегодня я отвечу на эти вопросы. Сегодня я расскажу все, кто, что, куда идет, чтобы постараться дать понять вот, ну, эту всю систему, по которой церковь функционирует. Вот. Я надеюсь, что я дам все ответы, что не останутся никаких новых. И начнем с того, что есть десятина. Вот, ну, можно догадаться, да, что это десятая часть. Десятина – это 10%, то есть от чего-то. Мы можем сказать, что это десятая часть дохода человека. Мы очень рано в Библии встречаем эту тему и даже это слово. И дело в том, что ну, состояние человека в прошлом не всегда оценивалось в деньгах. Оно оценивалось в его имении. Люди имели стада, люди имели там землю, на которой они что-то выращивали. И вот то, что дает земля, то, что они выращивают, то, что у них приносит их стада и так далее, вот из этого люди выделяли десятую часть Богу или, как называют, первые плоды, первородные что-то. Вот это аналог как раз этой десятины. Вот впервые мы видим упоминание десятины в книге «Бытие», где... Авель приносит Богу первородное, написано, он принес первородное из стада своего, чем он хотел почтить Богу. То есть он хотел почтить Бога, принести ему лучшее. Он взял лучшее что-то от своего стада, то, что родилось, то, что стадо производило, он взял лучшее оттуда, и он отдал это Богу. Это было его поклонение Богу, это была та честь, которую Бог дал ему, это была благодарность Богу за то, что было у этого человека. С самого начала мы видим, что десятина – это прежде всего способ почтить Бога. Если вы записываете, вы можете записать. Десятина – это способ почтить Бога. И далее мы видим, Авраам отдает десятую часть своего имущества салимскому священнику Мехилседеку, который, кстати, в Новом Завете написано, что он является прообразом Иисуса Христа. Он ему отдал десятую часть того, что имел. Иаков, внук Авраама, также обещал Богу десятую часть своего заработанного имущества. Он сказал, что если ты благословишь мне, я отдам тебе десятую часть. И все это было задолго до закона Моисеева, где десятины обрели неотъемлемую часть поклонения и почтения Богу закону. Кстати, если посмотреть закон Моисеев, то мы там увидим три десятины, а не одну. То есть, в общем, если сложить, евреи давали где-то в среднем 23%. Давайте посмотрим как раз книгу закона, книга Левит, 27 глава, 30 стих. Там написано следующее. Левит, 27:30. «Всякая десятина на земле из семян земли, из плодов дерева». То есть мы видим, да, что не обязательно это не обозначало деньги, по крайней мере, в то время у людей, если у них есть земля, если у них эта земля что-то производит. Вот написано следующее. «Всякая десятина на земле из семян и земли, из плодов дерева принадлежит Господу». Это святыня Господня. Словом, принося десятину Господу, люди совершали святое действие. Десятина, кстати, в Библии нигде не названа жертвой. Нигде. Но почтением к Богу. Притча 3 глава, 9 стих написано: «Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих». Мы видим, что здесь идет призыв к этому, но это не названо какой-то жертвой здесь. Написано, это почтение к Богу. Возникает, ну, вполне нормальный, естественный вопрос, куда отправляется десятина, да, кто ей пользуется. Потому что мы приносим, мы кладем в ящик, мы говорим Богу. Но понятное дело, что Бог не приходит после служения суда, да, не открывает ящик, не забирает деньги там. То есть многие люди говорят, ну, слушайте, Бога не видно, он там, в Библии написано, Бог есть Дух, его невозможно увидеть. Как вы приносите Богу деньги? То есть, зачем, да, собственно говоря, возникает вопрос, зачем ему нужны деньги? Он что, в магазин пойдет что-то покупать, ему есть нечего или что вообще? Нормальный вопрос, да? То есть, ну, люди говорят, что мы морочим здесь голову друг другу, говорим Богу, на самом деле, мы же знаем, что не Богу идут, а кому-то из людей. Давайте посмотрим, кому они идут. Малахи, 3 глава, 10 стих. Книга Малахи, 3 глава, 10 стих. Сам Бог там говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Дом хранилища – это специальные такие кладовые при храме. То есть куда приносили десятины раньше люди, они приносили это в храм. То есть в место, где они поклонялись Богу. Так что десятина приносится в храм, место вашего поклонения. Возникает опять же закономерный вопрос. Вот Бог говорит, чтобы в доме моем была пища. Пища, то есть пища для кого? Для Бога пища. Числа 18 глава 21 стих. А сынам Леви, вот я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за службу их, за то, что они совершают службы в скинии собрания. Если вы читали Ветхий Завет, вы знаете историю, что Бог из 12 колен выбрал одно колено, и он сказал, у вас не будет никогда своей земли. Вы не будете там пахать, сеять, жать, иметь стада и так далее, и так далее. Ваше дело будет служить Богу. Делать служение для всего народа, чтобы это служение прославляло меня, и чтобы народ всегда мог прийти в храм. Там, ну, сначала это была скиния, потом храм. И совершать там служение. За это, за вашу службу, Бог говорит, я буду обеспечивать вас. Откуда Бог берет средства для обеспечения своих служителей? Вот здесь написано. То есть как раз вот это и есть десятина, которую люди приносили в храм. И Бог говорит, чтобы там была пища. Пища для священников, пища для служителей, другими словами. Потому что служители оказывают Богу честь, что устраивает служение во имя Его, и Бог оказывает им честь, в том, что отдает то, что ему принадлежит. Поскольку Богу действительно ничего не нужно, он отдает эту часть служителям в храме, куда эти десятины приносятся. В наше время, если задаться вопросом, да, откуда у церкви финансы вообще, там на проекты на различные, да и вообще просто, чтобы обеспечивать пасторов и миссионеров, понятно, достаточно, что это те же самые принципы работают и в наше время, что работали в Ветхом Завете. Это принципы десятины, принципы приношения. Это не закон, это не обязанность, да, но это принцип определенный, которым пользуются верующие, чтобы жить по Божьему уставу, Божьему порядку. Вот мы в прошлый раз говорили, что Бог не есть Бог не устройство, но мир и порядка, да, то есть у него должно быть все устроено. И вот это то, как он устроил порядок в месте поклонения. Некоторые называют даже это не столько принципом, сколько заветом с Богом. Давайте еще раз вернемся к стиху из Малахии, отрывку из Малахии, где Бог говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас окон небесных или отверстий небесных, и не залью ли на вас благословение до избытка? В этом стихе Бог говорит о десятине не как о законе, но как о способе пропитания священников и левитов. Да, он говорит, принесите, чтобы пища была в моем доме. Их обязанностью, то есть священников, вообще десятина была это их пища, а их обязанностью перед Богом было богослужение. Но их обязанность перед семьями было обеспечение. И когда не оказывается обеспечение на месте служения, то священник идет искать заработок где-то на стороне, и служение Богу останавливается. И есть отрывок, говорящий как раз об этом. Книга Неемии говорит нам об одном служителе, которого звали Неемии, и его дар был, конечно, администрирование, управление. И вот он пытался все устроить, служение Богу, административную часть какую-то в Иерусалиме после пленения Вавилона. Не буду сейчас в детали вдаваться, но не все хорошо шло. И вот он заметил одну вещь, которая произошла в Неемии, 13 глава, 10 стих. Он пишет там: «Еще я узнал, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делающие свое дело», то есть они занимались раньше служением в храме, «разбежались, каждый на свое поле». Почему они разбежались? Ответ, по-моему, очевиден, да? Потому что части им не выдавались, вот эти десятины им не давались. Они разбежались, каждый на свое поле. Я сделал за это выговор. Заметьте, он не сделал выговор левитам, которые разбежались. Он понимал прекрасно, что им нужно кормить свои семьи. Он их не трогает здесь. Он обращается к тем, кто устроил так служение, что им ничего не удавалось. «Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: зачем оставлен нами Дом Божий?» Он печется здесь о богослужении, печется о том месте, где народ объединялся вокруг имени Бога, где он поклонялся и приносил жертву. «Зачем нами оставлен Дом Божий? И я собрал их», то есть левитов всех, «и поставил их на их место. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые». Как видите, хобби и служение Богу не получится, если вы призваны Богом служить на каком-то месте, обеспечивать богослужение. И если Бог вас призвал и поставил на служение, то Бог вас обеспечивает. А нет обеспечения, нет и служения. Это принцип, кстати, не только Ветхого Завета, как думают некоторые. Я сталкивался с ними о том, что, ой, это что, это Ветхий Завет, это сейчас мы все священники, сейчас мы все служим, и нет разницы никакой. 1 Коринфянам 9 глава, 14 стих. «Так и Господь повелел, — говорит апостол Павел, — проповедующим Евангелие жить от благовествования». Это Новый Завет. Это то, что Иисус сказал своим ученикам. И слово «повелел», я посмотрел, как оно еще переводится. Написано «приказал» или «установил». То есть Господь дал такое установление своим ученикам о том, что если вы занимаетесь служением, ваш доход должен быть от служения, от вашего. И Иисус не говорил чего-то нового. Он сам так жил, он сам так поступал. До 30 лет написано, что он был в подчинении своих родителей, он работал на свою семью. Потом он вышел на служение и начал служить Отцу Небесному, начал служить Богу. И он жил за счет того, что люди давали. Иногда много давали, иногда мало давали. Я пишу, что среди апостолов даже был ящик, который носили там, типа рюкзака, я не знаю, что это такое было. И написано, что люди туда пускали. И вот от этого служения сам Господь Иисус питался. И то же самое наставление он дал своим ученикам. Апостол Павел, который написал половину Нового Завета, тоже получал финансовую поддержку от разных людей и от определенных церквей. И он пишет здесь вот такое логическое заключение, 1 Коринфянам 9 глава, 11 стих. Говорит: «Вот мое защищение против осуждающих меня». Судя по всему, находились люди, которые осуждали апостола Павла за то, что он берет деньги за свое служение. Всегда найдется кто-то, кому то ли завидно будет, что человек получает деньги за служение, то ли у него просто сдвинуто теологическое понимание вопроса. Он считает, что это неправильно, что в Новом Завете человек берет деньги за служение. И вот на апостола Павла нападали, судя по всему, из-за того, что его обвиняли. Он говорит: «Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать». Имеется в виду работать где-то, да, то есть помимо служения. И дальше он, ну, достаточно логические вещи говорит. «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест от плодов его? И кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же самое, говорит и закон. Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждая рта у вола молотящего. А в волах ли печется Бог, или, конечно, для нас, говорится, если кому-то непонятна фраза, не заграждая рта у вола молотящего. Знаете, раньше вол ходил вот так вот по кругу, молотил, вот был такой камень, огромный такой. Мельничный Жернов он назывался. Вот. И он так крутился, и вот вол, поскольку он сильный, он этот камень может двигать. И вот он ходил по кругу, и то, что падало там зерно, Бог говорит, не заграждайте, то есть не одевайте намордник на этого вола, пусть он ест, что там падает с этого места. И апостол Павел говорит, неужели вы думаете, что Бог очень печется о валах в этом? Или же все-таки это какой-то принцип Бог дает в своем слове, чтобы мы понимали, что человек, который служит, может есть от своего служения. Для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой и получить ожидаемое. И если мы посеяли в вас духовное, велико ли, если пожнем у вас телесным? Апостол Павел говорит, что эти принципы, они работают как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Кстати, этот принцип работает в армии. Апостол Павел здесь упоминает также армию. И по сей день. Какой воин служит на своем содержании? Ну так вот, если логически, если взять нашу страну, какой воин служит на своем содержании? Воины вообще, то есть ну, в нашей стране, вот военные, они на своем содержании или им все-таки кто-то платит? Кто обеспечивает его необходимым для службы? Вот тот человек пришел в армию, ему говорят, купи автомат. Кстати, мы тебя определяем в танкисты, купи танк себе. Нам нужно защищать страну. Да? Вы понимаете, что это абсолютно ну, абсурд, то, что я сейчас говорю. Естественно, что государство обеспечивает его всем необходимым, потому что он нужен государству, этот человек служит государству. Перестаньте давать жалования военным, полицейским, пожарным и прочим госслужащим. Наша страна просто в хаос вернется. Разве нет? Апостол Павел говорит, это все понятные принципы. Дальше немного агрокультуры приводит пример. Если в вашем саду растет виноград и абрикос, это ваши. Это ваш сад, это ваши абрикосы, это ваш виноград. Вы его сажаете, вы его поливаете, вы за ним ухаживаете. Апостол Павел говорит, что вы вправе есть виноград. Или вам запрещено это есть. По-моему, очевидно, что вас никто не осудит за то, что вы свой виноград едите. Это ваше право. И если у вас стадо коров или коз, да, вы вправе есть молоко от этого стада. Это все ну, примеры апостола Павла. Вот служители как в Ветхом, так и в Новом Завете имели право питаться и питать свои семьи с места, где они служат. И право им дано это самим Господом. И не должно быть нареканий в этой области, осуждений каких-то. И уж тем более, знаете, меня порой вообще не то чтобы раздражает как-то, но это вообще, знаете, вот в интернет полон всяких осуждений. Берется какая-нибудь большая мега-церковь, там несколько тысяч человек, там служения большие по всему миру устраивают. И люди осуждают, что эта церковь громадная, платит большую зарплату своему пастору. Ну, там, обеспечение ему дают. Вот наше какое дело вообще, скажите? Лезть в какую-то чужую церковь, которая преуспела, там много чего делает для Бога, и мы считаем чужие деньги, сколько там чего получает. Это вообще не наше дело в чужие церкви лезть и судить там церковь или пасторов, сколько они там получают. Пусть эта церковь сама разбирается. И в самих служителей не должно быть стеснений уж, тем более стыда принимать финансовое обеспечение с места своего служения. А вы знаете, в нашей стране это долгое время насаждалось. Насаждалось чувство стыда, что ты не можешь брать деньги за служение. Это неправильно, это нечестно, это несправедливо. Ты обременяешь других и так далее, и так далее. Но читая Библию, мы видим, что обеспечение служителей является даже долгом церкви перед ними. Еще один вам стих, 1 Тимофея 5:17. Здесь прямо это слово встречается, долг. 1 Тимофея 5:17. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Это Новый Завет, это не Ветхий Завет, нам говорит. И вот, во-первых, это слово «достойно», то есть здесь нет ничего предусвидительного, это правильно, это достойно, одобрение. Должное, как я уже сказал, указывает на слово «долг». Сугубы, я посмотрел другие переводы, думаю, что это за сугубы, честь такая. Сугубы переводится как двойная в оригинале. И слово «честь» также может перевести как «цена» или «попечение». И если вы посмотрите весь контекст той главы, где встречается эта фраза, там речь вообще идет о деньгах. То есть в начале апостол Павел, это 5 глава, 1 Тимофея. Сначала он говорит об обеспечении вдов, и мы к этому сейчас придем. Обеспечение вдов, и дальше он говорит также об обеспечении пресвитеров. Кстати, это вознаграждение за служение, а не заработная плата. И вообще, мне, честно говоря, не нравится, когда в церкви упоминается слово «зарплата» по отношению к пастору или к служителю. Потому что пастор не зарабатывает денег. Пастор служит Богу. Бог его обеспечивает. Это не заработная плата, потому что пастор, ни один пастор не учит Божьему слову за деньги или за зарплату. Поскольку Бог призывает на служение и ставит на служение, то Бог обеспечивает. И я еще повторю, что десятина приношения Богу является средством, благодаря которым Бог воздает своим слугам, то есть тем, которые служат Ему. Если Бог призывает, значит, Бог и обеспечивает. Итак, такую небольшую черту подведем. Первая десятина – это древний способ почтения Богу. Это не закон, но акт вашего поклонения, вашего почтения Богу. Десятина, как один человек сказал, это маленькая благодарность за великие дары Бога. Человек неблагодарный не будет давать десятину Богу. И я хочу сказать, что на такое способны только верующие, только любящие Бога люди, которые доверяют Ему и которые верят, что Бог их не оставит. Потому что нужна вера, да, чтобы дать десятую часть Богу. Неверующий человек этого делать не будет. Десятина названа святыней, то есть святыня принадлежит святым людям. То есть слово «святое» значит «отделенный». Отделенный, да, верующие люди, они отделены от мира для Бога. И вот мы берем эту десятую часть, мы отделяем ее для Бога, это святыня. Второе, десятина – это пища Божьих служителей. И Бог обещает благословить тех, кто приносит десятину, потому что, делая это, они благословляют как Бога, так и людей, которые служат Богу. Они благословляют дом Господень. Третья десятина – это ресурс помощи нуждающимся. В Новом Завете мы видим, что деньги расходуются на бедных членов церкви. И недавно я наткнулся на мнение, что к бедным людям в церкви относятся пастора. Поэтому им нужно помогать. Вот. К сожалению большому, часто так и бывает, вот, по крайней мере, в нашей стране. Но я эту тему лучше не буду раздвигать, чтобы еще не подумали, что я что-то там это в свою пользу что-то хочу сказать. Церковь помогала вдовам, помогала сиротам. И когда мы наталкиваемся на то, что церковь помогала вдовам, нужно понять, что вдова в то время, быть вдовой в то время – это быть обреченной на голодную смерть. Потому что у вас нет кормильца, ваша земля и ваше имение, как правило, приходило кому-то другому, кому-то из родственников. Такие были законы в древности. Если у вас нет никого, кто бы о вас позаботился, то вы могли просто умереть с голоду, вы никому не нужны были. Особенно если вы в пожилом возрасте не можете даже устроиться на работу на какой-то. Поэтому церковь помогала членам церкви своей, в частности, вдовам, выдавая им необходимое для пропитания. И почти вся пятая глава 1 послания Тимофеям говорит о том, что церковь занималась обеспечением вдов. То есть, если вы записываете, то здесь церковь призвана Богом поддерживать бедных членов церкви. Будем делать всем добро, написано, но наипаче своим, по вере. И вот эта пятая глава 1 послания к Тимофею говорит о том, как церковь занималась обеспечением. Но опять же, это при условиях определенных. Женщина должна была быть пожилой, то есть та, которая уже не справляется с каким-то физическим трудом и не может работать. Молодым вдовам не выдавались, попечение не выдавалось, деньги не выдавались на пропитание. Но апостол Павел говорит, что если они молоды, они могут выйти замуж еще раз, в конечном итоге они могут устроиться куда-то, работать и так далее. То есть возраст играл свою роль. А наличие родных, он говорит, что если у кого-то есть в семье, то есть женщина такая, которая овдовела, то члены семьи обязаны позаботиться о ней. Не брать деньги в церковь, но обязаны позаботиться. То есть, если есть близкие какие-то, которые могли позаботиться, одна из 10 заповедей говорит, почитай отца и матерь, то есть семейное пропитание. И кто о своих, о домашних не печется, написано, тот отверг веру и стал хуже неверующим. Не было родных, возраст определенный. Все это учитывалось при помощи бедным членам церкви. И это принцип Ветхого Завета, на самом деле, который перетек в Новый Завет. Бог в Ветхом Завете заповедовал евреям любить вдов и сирот, и любить пришельцев, то есть, ну, не с космоса, конечно, слово, конечно, смешное такое в нашей Библии, пришельцы. Имеется в виду люди, которые приехали или пришли из другой страны, то есть не родные, да? И Бог заповедовал им благословлять таких людей, допустим, оставлять края своих полей непожатыми во время жатвы. Обязательно нужно было оставить какие-то куски поля непожатыми ради бедных и пришельцев, чтобы бедные люди, у которых нет своего поля, нет никакой еды, могли прийти и пожать. Если помните, книга Руф как раз об этом говорится, как Руф из Моава, она пришла и она собирала как раз то, что оставалось там от основной жатвы. Бог призывает давать милостыню, как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. Щедрость должна была практиковаться среди Божьего народа, чтобы их сердце не становилось черствым, безразличным к нуждам людей. И в наше время церковь также участвует в социальных проектах помощи нуждающимся. Покупается и раздается еда для бездомных. Некоторые церкви устраивают такие служения. Оказывается, помощь в детдома, в больнице. В одном городе я вообще интересно услышал, это не в нашей стране, на Западе где-то, но все равно там округ небольшой был, и, видимо, не хватало у округа денег на новое оборудование для пожарных. Была пожарная команда там, и у них не хватало финансов у местного вот этого управления, чтобы закупить новое оборудование и форму. Что сделала церковь поместная? Она закупила это оборудование и форму и подарила этим людям, сказала, что вы служите нам, мы хотим как-то отблагодарить вас, и вот во имя Господа примите этот дар, подарок от нас. 90%, насколько я знаю, всех этих пожарников теперь члены этой церкви. Вот, пожалуйста, те ресурсы, которые есть у церкви, церковь свободна их использовать для помощи. Кроме того, что она может помочь своим, она может помочь просто нуждающимся людям в мире. Все это возможно благодаря тому, что люди приносят десятины и добровольные пожертвования в церковь. И также, ну, есть критика многих больших церквей, там много служений, успешные церкви, в том, что они много тратят на какие-то программы, на оборудование, на помещение, на штатных сотрудников. Люди говорят, что неправильно все это. Взять бы вот все эти деньги, да потратить вот на бедных, накормить бы бедных и так далее. Некоторые считают, что помощь бедным – это единственное правильное распоряжение церковными финансами, что, дескать, новозаветной церкви мы не видим, чтобы столько денег тратилось на помещение. Я вам скажу, что это все не тратилось на помещение по простой причине. Церковь была в подполье, она была вне закона. Люди собирались по домам, там, в пещерах собирались и так далее. Даже на кладбищах собирались, иногда прячась от преследования. Церковь просто не могла строить свое помещение, поэтому и не тратились деньги на помещение. Но если взять Ветхий Завет, ясно видно, что деньги тратились и довольно много тратилось на устройство места поклонения. Да, сначала скинии, потом храма в Иерусалиме. И, кстати, это не были даже десятины, это люди просто отдавали дар сверх того, что они обычно приносили. И все эти средства шли на обустройство храма. И это не было как-то неправильно или против закона, наоборот, скорее, виделось сердце людей. Если прочитаете книгу пророка Агея, вы видите, как он переживает за то, что люди перестали ценить место поклонения в своей жизни. И написано, стали украшать свои дома, стали много денег тратить на себя, на свои дома, а дом Господень в захолустье превратился. И Агея очень переживает, он говорит, слушайте, это не только неправильно, но это вообще рушит всю нашу духовную жизнь. Ваш достаток даже зависит от этого, он сказал. Вы пожинаете много, вернее, сеете много, пожинаете мало, что-то с вашим урожаем становится, что-то с плодами становится, у вас неплодоносная жизнь появляется. Зарабатываете, как будто бы у вас дыра в кошельке. Вроде бы много зарабатываете, а все куда-то исчезает, и вы не получаете самое важное удовлетворение от этого. И Агей тогда сказал, это происходит, потому что вы оставили Дом Божий, потому что приоритеты ваши сместились. У каждого верующего человека должно быть место поклонения, где он разделяет свое поклонение и служение Богу с другими людьми. Бог устроен, нехорошо человеку быть одному, сказано в Писании. И Бог хочет, чтобы мы разделяли свою веру, свое поклонение и служение Богу с другими людьми, чтобы у него было место этого поклонения, свой храм, другими словами. Церковь имеет свободу в использовании своих финансовых ресурсов. Церковь имеет свободу. Использование своих финансовых ресурсов, при этом стараясь придерживаться все-таки библейских принципов по использованию своих материальных средств. Кто имеет право решать, как будут использоваться материальные ресурсы? Ведь этот вопрос тоже задается. Хорошо, вот вы тратите, понятно, рассказали на что, на кого, да? А кто вообще решает это? Церковь также имеет свободу решать, кто будет нести ответственность за финансы, кто и как будет ими распоряжаться. И в большинстве церквей, которых я знаю, порядок вот такой. Если церковь небольшая, то есть до 100 человек, то пастор, как правило, берет из десятин нужную для себя сумму, остальное идет на служение. То есть, ну, это такой вот общепринятый как бы вот порядок вещей. Если церковь небольшая, ну, вот и там один служитель, один пастор, то, как правило, он просто берет что-то необходимое для себя, для своей семьи, остальное как бы тратится там на аренду, на оборудование и так далее. Вот. Хорошо, если, допустим, там, в моем случае так было, что когда мы начинали церковь, у меня вообще была другая церковь, большая церковь, которая просто поддерживала меня финансово долгое время. Вот, из церкви я много лет не брал вообще никаких денег себе как обеспечение. В других случаях создается комитет, который решает, то есть комитет из членов церкви, который решает, сколько будет выдаваться пастору, сколько будет тратиться на помещение и так далее. В церкви, где, ну, это, как правило, в больших церквях, где присутствует целый лидерский совет пасторов, то есть не один там пастор, а церковь настолько выросла, что там несколько пасторов, именно этот совет решает, куда оставить. Там, знаете, там по-большому, там уже не просто сумма, а процентами порой решают, что там 30% мы на это, там 20% на это, то есть там мы говорим о больших суммах денег. И есть еще модель, когда вся церковь посредством голосования решает, как будут использоваться финансы, но практика это, честно говоря, не библейская, поэтому часто бывает просто ущербная. В нашей церкви, если вам интересно, у нас работает вторая модель. То есть у нас есть небольшой совет, который совместно принимает решение о том, сколько давать жалование пастору, сколько платить на остальные какие-то нужды, тратить. И мы периодически помогаем членам церкви, которые попали в какую-то тяжелую финансовую ситуацию. Несколько месяцев мы поддерживаем Аню Абрамову как миссионера в Азии. Она, кстати, приехала. Вот, я с ней виделся вчера, передаю вам большой привет. Я очень хочу, чтобы она приехала в воскресенье, была здесь. Я ей сказал, что если приедешь, пожалуйста, сделай так, чтобы в воскресенье быть здесь, расскажи о своем служении. Мы молимся за тебя, мы хотим слышать, что происходит. И поэтому вам большой привет от Ани. Вот мы также поддерживали ее. И достигали через Аню, мы достигали людей в Камбодже, можно сказать так, мы разделили ее служение там. Мы жертвовали на нужды детей в детских домах, в больницах закупали там лекарства необходимые в доме для грудничков, отказничков, мы там что-то тоже покупали. Из десятины пожертвований мы платим за аренду помещений. То есть мы снимаем помещение для наших нужд, для наших служений и покупку необходимой утвари. Также продукты для кафе. Каждое воскресенье у нас кафе. Материалы для служений необходимые. То есть все это как раз из десятин и приношений. Если вы задаете вопросом, откуда у нас на это деньги. Вот. И в конце просто немного лично к вам хотелось бы сказать. Если вы никогда не давали десятину и пожертвования, то можете попробовать это делать. Давайте дочитаем до конца слова Бога, записанные в книге пророка Малахии. Малахия 3 глава, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас окон небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Для вас запрещу я пожирающим истреблять у вас плоды земные, виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землей вожделенную». То есть вожделенную – это люди будут хотеть жить на этой земле, на которой вы живете. То есть присоединиться к вам, другими словами. Блаженными вас будут называть. Кстати, это единственное место во всей Библии, где говорится об испытании Бога. Обычно Бог нас испытывает, а здесь Бог говорит, вы испытаете меня хотя бы в этом. Сам Бог дает разрешение его испытать. Дающему десятину он обещает свое покровительство, благословение и постоянный достаток. Как сказал один человек, поверьте, что лучше иметь благословенный Богом 90% своей прибыли, чем 100 неблагословенные. Знаете, когда Бог благословляет что-то в нашей жизни, это всегда к лучшему. Потому что Божье благословение, оно печали с собой не приносит. Я понимаю, что бывают сложные моменты. Даже те, которые дают десятину люди, попадая в сложные какие-то критические моменты, даже связанные с деньгами, возникает, конечно, искушение сказать, ну как же так, ну я же отдал. Почему я попал в эту ситуацию? Ну, потому что это еще одно испытание и тест. Бог закаляет нашу веру, делает нас сильнее, чтобы вера наша не колебалась ни от каких испытаний, ни от каких трудностей. Но Бог обещает не оставить тех, которые не оставляют такое служение Ему. Десятина – это акт веры, несомненно. Это акт доверия Богу. Это почтение и благодарность. И это одновременно и забота о служении Богу, и забота о Его служителях. И это то, кстати, о чем вы никогда не будете жалеть. Один пастор очень большой церкви, каждый раз, когда он говорит о десятине, он повторяет эту фразу. Говорит, что если вы никогда не давали десятину, я призываю вас начать давать десятину в нашей церкви. И если через год вы будете недовольны, то есть скажете, это не работает, это мне никак не благословило, не помогло все, мы вернем вам полную сумму. Ни один человек. Я вам скажу, что это, в этой церкви около 20 тысяч человек. Ни один человек, насколько я знаю, не обратился с такой просьбой. Да если даже и обратился бы, ему бы запросто отдали бы эту сумму. Церковь не потеряла, потому что она приобретает там по несколько тысяч человек каждый год. Ну это ладно. Так что вы никогда не будете жалеть об этом, о том, что вы служили Богу этим принципам. Это честный способ сделать свою веру и любовь к Богу видимой. Знаете, как можно выражать свою любовь к Богу и свою веру, как не через поступки? Кроме десятины, Библия также говорит о доброохотном даянии, доброохотной жертве ради Бога, которая также не будет обделена Божьим вниманием. Помните эту библейскую историю о женщине, которая две лепты принесла? Бог обратил на нее внимание. Говорит, что смотрите, как она любит. Она больше всех положила. И когда ученики недоумевали, потому что они, ну, они нулями, судя по всему, мыслили, недуховными принципами, они не видели то, что видит Иисус. Иисус сказал, что все кладут от избытка своего. Легко давать, когда у вас избыток. Но эта женщина дала от недостатка последнее свое пропитание, потому что она доверяла Богу, что Бог ее прокормит. И эта женщина, знаете, стыдно, наверное, нам должно быть мужчинам, потому что эта женщина заботилась о служении Богу больше, чем мужчины, которые зарабатывают порой очень много. Эта женщина свое пропитание принесла для того, чтобы эти левиты имели пищу, чтобы служение не останавливалось Богом. И она вошла в историю, эта женщина. Она на страницах Писания. Иисус похвалил ее. Похвалил ее за ее сердце, за ее веру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Даяние – это проявление любви. Это то, как Бог строит с нами отношения. Он отдает. Так что это, можно сказать, божественный принцип построения отношений между человеком и Богом. Писание призывает нас любить Бога и использовать деньги. Не наоборот. Писание призывает нас любить Бога и использовать деньги. Не наоборот. Потому что многие люди, к сожалению, живут совсем другим принципом. И даяние воспитывает нас любовь к Богу, приносит нам Божье благословение. Так что я желаю вам всем пережить эти Божьи благословения, всегда иметь достаток и даже избыток. И делайте свое служение доброохотно, потому что написано «доброохотно дающего любит Бог».